Он смотрел в светлеющий в вышине кусочек неба и пытался вспомнить, почему в его любимом погребе появилась такая безобразная дыра. Вспомнил и резко выпрямился, огляделся. Маленькое помещение, сломанный металлический стол в углу, сломанный. Его будто разжевали и выплюнули. «Кажется, я жив», — произнес он удивленно, а потом вскрикнул, что-то тянуло спину. Вскочив на ноги, он повернулся и зашарил рукой по спине, ища винтовку. Перед ним была стена, облупившаяся краска, отвалившаяся штукатурка. Что же потянуло спину? А где винтовка? Неужто потерял? Он нащупал ствол винтовки и потянул. Спину потянуло вместе с оружием. Что за... Потянул сильнее и чуть не заорал от боли. Вспышка ярости, и он резко дернул оружие. Вот оно в его руках. Он тупо смотрел, не обращая внимания на пульсирующую боль спины. Боль уходила, и ладно с ней. А вот оружие в руках было влажным с одной стороны, слабо светилось. По краям влажного пятна дрожали тоненькие кусочки кожи. Его родной, личной кожи. Пока он валялся на спине, здесь, спина успела зажить, вместе с винтовкой. Та просто вросла в кожу. Однако, с такой скоростью регенерации поврежденных тканей он просто непобедим. Да он просто терминатор. Откуда из глубины подземелья донесся дикий рык. Стены дрогнули, зубы застучали. Впрочем, может и не так уж и непобедим. Надо срочно валить отсюда. Интересно, как? Он повернулся к единственной двери. Она мрачно и, кажется, ехидно зияла темным зевом проема. Он передернул плечами и посмотрел наверх. Может, получится там вылезти, если подпрыгнуть, а? Высоко, но он не просто человек. Он подпрыгнул и зацепился руками за края ямы. Подтянулся. Винтовка висела на локте. Он подтянулся выше, и золотистые глаза с любопытством встретились с его взглядом. Он замер. Сочавшаяся белесой жижей нос понюхал его лицо. В ноздрях волосинки всякие росли. Огромная пасть открылась, и он узрел мощные зубы. Каждый с патрон для его винтовки. А это совсем не слабо. Сталкер отпустил руки и грохнулся вниз. Наверху оскорбленно завопили. Нечто сунуло морду вниз. Широкая дыра оказалась прочно закупорена чистоколом из острейших зубов. Золотистый глаз с укором смотрел на сталкера. Да дичь нынче совершенно не воспитана. Безобразие. Стрелок икнул и рванулся, взев дверного проема. За спиной заворчали, и нечто рухнуло вниз. Он глянул назад и припустил еще быстрее. Чудовищная туша с маленький автобус размером заполнила собой почти всю комнату. Стрелок пулей промчался по коридору, повернул в ответвление, пробежал немного, повернул снова и еще быстрее. Он резко остановился. Золотистый глаз, наторчавший из проема уродливой башки, загорелся неподдельным счастьем, заприметив его. Существо благодарно затрубило и приглашающе открыло большую пасть. Стрелок попятился, непрерывно икая. Пасть захлопнулась, складки на башке сдвинулись, и в глазах твари полыхнуло недовольство. Таким отвратительным поведением будущего завтрака. Она заворочилась. Стена пошла трещинами. Стрелок пятился, пытаясь найти выход из ситуации. Стена с грохотом рухнула. Тварь довольно подпрыгнула. И на колонноподобных ногах весь комплекс задрожал. Зубы сталкера клацнули. И поспешила за своей очень воспитанной вернувшейся пищей. Роговые выросты на боках шуршали о стены, а коридор был совсем не узким. Сталкер икнул последний раз и вспомнил о винтовке. Не слишком надеясь на результат, он выстрелил, после чего развернулся и побежал на сверхсветовых. Животное даже не почувствовало выстрел, только запыхтело громче, видимо, расценив выстрел как желание пищи поиграть, перед тем, как быть съеденной. Он побежал по коридору, стараясь петлять, и тварь не отступала, кое-где просто сносила переборки, комнаты и срезала путь. По дороге он встретил совершенно отвратительного зомби, всего запекшейся крови, ободранного. Вместо лица сплошная корка крови, грязи и засохшего дерьма. Он выстрелил, не снижая скорости, только зомби ему сейчас для полного счастья не хватало. За спиной зазвенело, он обернулся, со стены падали осколки ростового зеркала. Их затоптали ноги довольно урчащего существа. На бегу он потрогал лицо, корка грязи, крови и... И Катю мгновенно перестал. Вот почему солдат так перепугался. Если сейчас он сам себя за зомби принял, то там, наверху... Как же сбежать от этого свихнувшегося монстра? Он петлял по подземелью, бегал по коридорам, комнатам, но везде одно и то же. Он постоянно выходил в те же коридоры и те же комнаты. Тут он вспомнил о расправе с солдатом. Как же раньше не догадался. Скалясь в зловещей улыбке только-только отобедавшего Дракулы, он остановился и повернулся к существу. Урча и вращая золотистыми глазами, оно чуть медленнее, даже величественно проследовало как бы образумившуюся, наконец, неугомонной пищу. Стрелок старался увидеть сеть. Она откликнулась неожиданно легко. Даже ошарашила немного. Он увидел и себя, и существо. Новый узел аномалия была создана, и он открыл глаза. Собственно, он их и не закрывал. Просто увидев сеть, перестал видеть все остальное. Как в прошлый раз, он сильно перегрузил аномалию энергии. В коридоре приветливо искрилась электро. Да такая, что легко могла свалить парочку таких монстров. Однако, существо вошло в центр аномалии, потянуло озоном. Весь коридор ярко светило, но тварь вместо диких воплей боли издавала... Кхм. Обломы и такие бывают. Животное закатывало глаза, трясло толстой шкурой и урчало в полном и абсолютном экстазе. Стрелка будто ветром сдуло. Теперь он несся по коридору на совершенно диких скоростях, ища выход. Не хотелось ему стать чьим-то ужином. Вот именно сегодня. Ну вообще никак. Ему повезло. Выход он нашел. Толстая металлическая дверь в такой же металлической стене. Открытая нараспашку. Рядом была лестница на второй этаж. Он выбрал дверь. Выглядела как-то понадежнее. Захлопнул. Легко преодолел сопротивление ржавых петель. И завернул круглый запор. До отказа. После чего сел на мягкую часть организма. Спиной к двери и облегченно вздохнул. Пронесло. Из-за дверей донесся глухой ворчащий стон вопль. Существо обиженно звало свой завтрак. Вернуться и, как полагается, воспитанному завтраку позволить спокойно себя съесть. «Ох, даже не уговаривайте меня, милая леди. Я не вернусь. Вы разбили мне сердце». Прошептал сталкер и стал всматриваться в темноту помещения. Будь он полным человеком, не увидел бы низги, а так сумел рассмотреть широкое полукруглое помещение с множеством столов, на которых... «Ребята, ребята, не вставайте, не надо меня провожать, я сам найду выход», — заверил он, начавших издавать подозрительные звуки, укрытые белыми простынями чьи-то тела. Они тут же начали шевелиться. Потом... Один неизвестный скинул себя, просто не поднялся. Из распоротого живота на пол посыпались гнилые внутренности. Жуткая пасть открылась и захрипела. Стали подниматься остальные. У многих давно проступили кости сквозь гнившую плоть. Эти покойники лежали здесь давно, и почему-то процесс гниения был сильно заторможен. В последний выброс они ожили, а может ожили давно, но так и лежали, не получая никаких сигналов к тому, чтобы встать. Теперь в их жилище появилась еда, и древнейший после проституции инстинкт сработал. Какая-то бывшая женщина, а сейчас ее левая часть и голые кости, составлявшие правую, поковыляла к нему, протянула руку и заукала грозно. «О, вы так любезны, но право не стоило», — сказал он и, приняв протянутую руку, сильно дернул ее, намереваясь ударить этим ожившим телом о стену. Рука вырвалась из упомянутого тела. Само тело рухнуло. «Ой, извините, я так не уплюш!» Извинился сталкер перед дамой и пнул ее прямо по голове. Та разлетелась на куски. Тем не менее, тело продолжало попытки подняться. Удивленный сталкер склонился над бьющимся трупом. «Поразительно!» — сказал он. Обычно после сильного повреждения мозга они умирали окончательно. Но тут... Что тут такое было? «Лаборатория. Очень похоже. Но что за удивительные исследования проводили здесь?» «Не подскажете, что именно делали с вами, когда вы, дорогой мой, еще были живы?» Подошедший зомби не ответил. Он был совершенно гол и волочил одну ногу. С каждым шагом мертвеца подгнившие гениталии внушительных размеров опасно раскачивались, и, как и ожидалось, отвалились начисто. «Какое несчастье!» – посочувствовал сталкер, уже стоя на ногах и разглядывая толпу зомби, подбиравшихся к нему со всех сторон. «Должно быть, вы страшно расстроились потерять такое чудо, данное самой природой. Девушки наверняка были от вас в восторге». Зомби горестно застонал. Видать, и вправду были. Стрелок сильным уширогири отправил беднягу в толпу собратьев. Тело его по пути развалилось на куски. Один настырный зомби почему-то с очками, буквально вбитыми в лицо, получил хлесткий маваши и потерял голову. В буквальном смысле. Она мелкими фрагментами потекла по лицам ковылявших рядом покойников. Тут сталкер собрался было толкнуть очередную речь. Он, собственно, подумал, а не остаться ли на пару часиков, да поразвлечься, поговорить. По многим видно, что при жизни они были очень воспитанными и образованными людьми. Беседа наверняка получилась бы интересной. Эх, как трудно порой избавиться от старых привычек. Да если честно, нравилось ему с ними говорить, с зомби. Вот с нищим, к примеру, особо не поговоришь, да скрипит зубами и матерно попросит изнесняться попроще. Вот так и страдают культурные люди, вынужденные блистать своим интеллектом в узком кругу близких знакомых. Зомби не возмущались, слушали, иногда даже поддерживали разговор, уканье, мычание. Единственный минус – почти все плохо пахнут, тухлятиной, фекалиями, иногда потом. В общем, он решил остаться ненадолго. За псов волноваться не надо, они убегут к домику с погребом. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать про сеть, приключения с солдатами и про девушку из сна воспоминаний. А живым людям об этом нельзя рассказывать. Нет, конечно, можно, но потом придется этого живого слушателя убить. А так и выговорится, и его выслушают. Зомби, они же на самом деле очень умные и воспитанные существа. Гнилые зубы лязнули в опасной близости от руки, и четкий Майя Гири отправил монстра на другую сторону комнаты. Отвалившиеся руки и ноги отметили полетный курс несчастного. Однако, нанеся удар, сталкер с недовольством отметил, как сильно поддался вперед нанесенный удар. Подобное, в бою с хорошим бойцом, будет стоить нескольких ребер, сломанных по неспособности быстро заблокировать ответный удар при такой сильной потере равновесия. Или жизни, потому что здесь сона, а не татами. Придется заглянуть к нищему и встретиться с Валдисом. Подрастерял стрелок навыки рукопашного боя. Надо восстановить. Вот с этого он и начал свою беседу с мертвецами. Выдав на орехи самым настырным, он начал жаловаться на слабое здоровье, тем и объясняя неправильно нанесенный удар. Чувственную речь безобразно прервали на середине фразы. Дверь ухнула и заскрежетала. Он замолчал. За ней послышалось почти ласковое урчание. Он проглотил желудок на положенное ему природой место и оттолкнул достаточно хорошо сохранившуюся молодую девчонку. У нее всего-то один глаз выпал, и грудь сочилась желтым гноем. А так почти как живая. Дверь затрещала. Урчание сменилось на радостное. Затравленно оглядевшись, сталкер обнаружил в противоположной стене выход. Стремительно пробежав сквозь строй зомби, расшвырял особо настырных, он юркнул в проем. Пожалел, что здесь нет тяжелой толстой двери, и со всех ног кинулся по коридору, погруженному в полную темноту. По пути он искал, куда бы свернуть. Попадались только комнаты. В одной он увидел мертвое тело, достаточно свежий и непонятный предмет с плоским экраном. Так как шум позади стих, он решил заскочить и подождать немного. Вдруг скотина успокоится и отстанет от него. И отстанет, а? Надежда смутная, но, как известно, умирает она последней. Самому бы не сдохнуть. Затаившись, он стал прислушиваться. Кажется, дверь не выдержала, и теперь существо находится в компании забавных граждан, внешне немножко мертвых. Кое-где так и совсем мертвых. Некоторое время он слышал удивленное ворчание. Потом ворчание стало обиженным. Скотина поняла, что он опять убежал. Может, потеряет его. Чья-то рука легла на плечо, он повернул голову. Женское лицо с пустыми белесыми глазами смотрело на него. Проступившие синим цветом вены покрывали это в прошлом симпатичное личико. Губы сиреневые и тонкие, по ним ползал маленький симпатичный белый червячок. пасть открылась, дыхнув могилой. Гнилые зубы, растущие из синих десен. Тебя только не хватало. Сталкер стряхнул руку с плеча и, накрыв лицо несчастной раскрытой ладонью, сильно толкнул ее. Девушка, похожая мертвая, улетела к сине, взметнув вверх руки и ноги. Последние задрались так высоко, что когда она упала, легли ей на плечи. Девушка стала барахтаться, тихонько подвывая. «Да, вы правы, я виноват», — покачал головой сталкер. «Ворвался без стука, без спроса, а ведь вы могли в это время переодеваться». Мертвая сердито замычала. «Что ж, прошу прощения, я невоспитанный грубиян. В следующий раз заранее позвоню и приду с цветами. Скажите мне, прекрасная мисс, могу ли я рассчитывать на скорое свидание?» Зомби оставила попытки подняться и теперь просто следила за ним, уже давно нечеловеческими глазами. Стрелок выглянул в коридор. Там только один зомби из морга шел, натыкаясь на стену, упал и больше не шевелился. Сталкер спрятался и посмотрел на раскоряченного на полу мертвеца. Та с готовностью открыла гнилой рот. «Мать твою!» «И это туда же!» — сказал он и почесал подбородок. «Валить надо, леди!» — обратился он к девушке. «Простите меня, я вынужден вас покинуть!» Девушка захрипела. «Нет-нет, даже не просите. Я никогда не смог бы на вас жениться. Жена, дети, две любовницы, сами понимаете, никак!» Он развел руками, извиняясь, и еще раз выглянул в коридор, пока чисто, и со всех ног припустил дальше, стараясь не шуметь. Только здесь это было трудновато, везде валялся мусор. Всех видов, форм, размеров. Зомби не попадали, зато очень скоро он повстречал кровососа. Сталкер так быстро улепетывал, что не обратил внимания на специфический запах. А зловредное существо, по скотской своей сущности, сделалось невидимым. Он врезался в него с такой силой, что оба разлетелись в разные стороны коридора, подобно резиновым мячикам. Сидя на задницах, оба тупо глянули друг на друга. «Чего вылупился, идиот?» — спросил сталкер, потирая ушибленную голову. «Колокольчик привяжи на шею, баран, чтобы не натыкаться на тебя!» Оскорбленный до глубины души двумя нелицеприятными сравнениями с бараном и коровой с колокольчиком на шее, мутант, естественно, обиделся. Он поднялся мягко, почти изящно, и направился к человеку. Щупальцы пришли в движение. Он даже зашипел. Сталкер поднялся на ноги, погладил винтовку. Оба замерли и медленно повернули голову туда, где терялся в темноте длиннющий коридор. Стены громко шуршали. Урчание стало квинтэссенцией восторга. Два смертельных врага посмотрели друг на друга. Щупальца кровососа опали. «Что смотришь?» Мутант моргнул желтыми глазами. «Ну так получилось. Голодная на очередь. А я ее кормить не желаю. Хочешь заменить меня?» Мутант, кажется, не хотел. «Тогда что ты встал, дубина? Бежим!» Оба сорвались с места и стремительным бегом начали спасать свои жизни. Самое забавное, они бежали плечом к плечу, и оба жалели, что их стремительный бег такой медленный. Тварь догоняла, коридор начал петлять, и где-то по пути до кровососа дошло, за кем именно охотится тварь. Он пропал без следа. Дальше сталкер бежал один и был рад этому. Компания этого существа ему вовсе не нравилась. Правда, была мысль скормить его преследователя, но прежде чем он успел привести ее в исполнение, гадкий мутант сбежал. Впрочем, может и к лучшему. Кто его знает, ест эта тварь кровососов или нет, а то ей мало будет. Он вон гад, жилистый, худющий и почти наверняка на вкус как подошва. Он бы его точно есть не стал. Побрезговал бы. Вскоре стрелок совершил свою самую большую глупость, окончившуюся весьма неожиданно, даже для него. Он свернул в другой коридор. Там он бежал, пока не воткнулся в стену. Повернул и обнаружил, что находится в комнате такой огромной, что не видит ее стен во мраке, царившему здесь. Почувствовал наличие сразу трех аномалий внутри большого пространства. Выругался. Когда же он до конца понял, куда попал, и попытался выбраться через ту же дверь, его повстречали светившиеся неподдельной радостью титанических размеров уже знакомые золотистые глаза. Он отступил, поднимая винтовку. Надо попасть в глаз, именно в глаз, только толку, а может поможет. Он выстрелил, пуля отскочила от глаза, не причинив ему видимого вреда. Сам глаз просто расцвел радостью. Кажется, существо считало, что с ним играет. Тут ему пришлось отскочить подальше. Стена начала падать. Зверушка уверенно ломилась внутрь. Он отбежал к стене, рассчитывая использовать свой последний шанс. Когда оно войдет, пробежать в образовавшийся проем. А там как повезет или не повезет. Существо разломало толстую стену, как картонную, и вбежало внутрь. Он сиганул в бок, собираясь бежать по кругу. Зверь прыгнул туда же. Пол дрогнул. С потолка что-то упало. Стрелок взглотнул и, сцепив зубы, стоял перед существом. «Ну что ж, ты победил. Можешь приступать к еде, сволочь!» – прошипел он. И существо, широко открыв пасть, начало прыгать по полу вокруг него, игриво вращая желтыми глазами. Вращать по кругу толстым и бугристым хвостом и фыркать. У стрелка начала дергаться левая щека. Зверь заурчал и нежно ткнулся мокрым носищем в его спину. От всей нежности сталкер растянулся на полу. Зверь высоко подпрыгнул, из потолка упал металлический прут арматуры, вонзившись в метре от его головы. «А ну прекрати!» – завопил он, поднимаясь. Зверь тут же застыл, как вкопанный. Стрелок подошел ближе к огромной морде и спросил: «Че ж тебе от меня надо-то?» Здоровенный язык воткнулся в колени и прошелся по всему телу, укрыв его, как полотенце. Он упал на задницу, весь в вонючих прозрачных слюнях. Существо приблизилось к нему морду и стало приветливо урчать, после чего, под ошалелым взглядом сталкера, стало закатывать глаза и мелко подрагивать всем телом. Где-то он уже это видел. «Я понял, ты хочешь аномалию, в электру попасть?» — возопил сраженным наповал сталкер. «Так тебе та не понравилось?» Монстр нетерпеливо застонал, почти по-человечески пробовал лизнуть его еще раз. Сталкер чудом избежал очередного слюняво-сопливого душа. Глубоко и тяжко вздохнув, сталкер закашлялся. Он теперь вонял, как целое стадо самых гнилых зомби. Глаза его сознания закрылись, и он вновь увидел себя, как красную точку в массиве теней. Рядом другую, только вот оно что, свет сменился. Оттенок. Красным он видел себя и врагов, нацелившихся на него. Чуть мягче цвет был у... Вот только этого не хватало. Существо было настроено к нему дружески. Прежде это был уголек в доменной печи. Его хотели сожрать, а теперь любили как друга. Ну да, бывают друзья, которых лучше никому не показывать. Он поискал созданную недавно электру. Вот, значит, почему его так активно преследовали. Аномалий не было. Что за дела? Наверное, дело в том, что он неопытен в этом странном деле, и потому она так быстро пропала. Так, делаем другую. Он открыл глаза и едва не скончался на месте. Совершенно автоматически он создал большую электру прямо там, где стоял он и существо. Удивительно, но он не чувствовал никаких болей. Его не жгло, не било током. Наоборот, по телу пробегали приятные искорки. Он поднял глазам руку, по ней бежали синие микромолнии. Рядом, в непередаваемом наслаждении, билось существо с желтыми глазами. Оно упало с лап и, кажется, слегка постановало. Сталкер покинул область аномальной зоны пространства и стоял сейчас в стороне, наблюдая за очень счастливым зверем. «Электрический наркоман с автобус размером!» – проговорил он задумчиво. «А я его шприц! Вот ведь влип!» Большая аномалия работала, стреляя молниями в монстра, наслаждавшего этими ударами. Но также она и осветила все помещение до самых стен. Стрелок получил возможность видеть все помещения в деталях. Как казалось, часть стен являла собой стекла, за которыми кто-то вполне мог быть. Все они были затянуты белым цветом, и особого желания выяснить, что за ними, не было. Зато на полу он увидел немало любопытных. К примеру, кучи мусора им не являлись. Точнее, не являлись когда-то. Оборудования очень много, разного рода, вида и назначения. Теперь старая рухлядь. Хотя, наверняка какие-то агрегаты работали до сих пор. Им, скорее всего, достаточно небольшого ремонта. Сколько, интересно, за них мог выручить у чешика или нищего? Одну вещицу он решил прихватить с собой. Какой-то трубчатый прибор или осколок онного. Маленький, в полладони и очень легкий. Пригодится. Но как же теперь выбираться? В сомнении он постоял немного на месте. Потом, очень осторожно, стараясь вообще не шуметь, направился к ставшему значительно шире выходу. Тихонько обошел гору бетонной крошки и шокированно повернулся. Зверь рыгнул. Облизнулся, весь в синеватых искорках, и, перевернувшись на спину, начал перебирать лапами тумбами, будто шел куда-то. Сытно рыгнул еще, и снова то же самое. Искорки, аномалия исчезла. Вспышки энергии становились все слабее, пока не затухли вовсе. Зверь протяжно вздохнул и засопел. Он спал. Сытый, довольный и счастливый. Недоуменно, качая головой, сталкер тихо покинул комнату. Теперь, когда за ним не неслась титаническая туша, он спокойно брел по коридору и смог довольно быстро, всего за час, найти выход. Даже местные монстры не повстречались, хотя под землей их, говорят, много. Впрочем, если припомнить кровососа, а именно то, как бесстрашно он отнесся к новому другу стрелка, вряд ли сюда сунутся какие-либо твари, за исключением тупых зомби, людей, сталкерской внешности. Кроме того, как ему удалось выяснить, Златоглазку, хорошее имя, ему понравилось, не так-то легко просто ранить, не то что убить. Забавный монстр, и надо отдать должное, весьма вежливый. Редко встретишь подобное качество среди живых существ и среди неживых. Оно не меньшая редкость. Припомнился Болтун. Он одно время был очень воспитан. Таких трудов стоило поднять его моральный облик до приемлемого уровня. А он взял и убежал. Сволочь. Выход представлял собой широкую каменную лестницу, уходящую вверх и вбок, по дуге. Самого выхода он не видел, но чувствовал, как сверху тянет свежим воздухом. Уже поднимаясь, сталкер остановился и решил, что поступает отвратительно. Златоглазка, судя по всему, питается электрическими аномалиями, вытягивая из них энергию. И, похоже, перед тем, как он сюда попал, она очень долго голодала. А теперь он собирается покинуть существо, назвавшее, пусть и не словами, его своим другом. К тому же существо очень вежливо, покинуть, оставив его одного в этом страшном темном месте без всякой пищи. Он почувствовал себя очень злым и жестоким. Именно поэтому сталкер вновь посмотрел на сеть. Уже через минуту весь этот комплекс был полон электрическими аномалиями, разного запаса энергии. Меню Златоглазки будет разнообразнее. И примерно в то же самое время некоторые сталкеры в разных частях зоны вдруг обнаружили, что кое-где начисто пропали электры и другие аномалии подобного рода. Стрелок обнаружил, что перемещать узлы аномалии внутри сети много легче, чем создавать новые. Высоко, но он не просто человек. Он подпрыгнул и зацепился руками за края ямы. Подтянулся. Винтовка висела на локте. Он подтянулся выше. И золотистые глаза с любопытством встретились с его взглядом. Он замер. Сочавшаяся белесой жижей нос понюхал его лицо. В ноздрях волосинки всякие росли. Огромная пасть открылась, и он узрел мощные зубы, каждый с патрон для его винтовки, а это совсем не слабо. Сталкер отпустил руки и грохнулся вниз. Наверху оскорбленно завопили, нечто сунуло морду вниз. Широкая дыра оказалась прочно закупорена чистоколом из острейших зубов, золотистый глаз с укором смотрел на сталкера. Да дичь нынче совершенно не воспитана, безобразие. Стрелок ойкнул и рванулся, взев дверного проема. За спиной заворчали, и нечто рухнуло вниз. Он глянул назад и припустил еще быстрее. Чудовищная туша с маленький автобус размером заполнила собой почти всю комнату. Стрелок пулей промчался по коридору, повернул в ответвление, пробежал немного, повернул снова и еще быстрее. Он резко остановился. Золотистый глаз, наторчавший из проема уродливой башке, загорелся неподдельным счастьем, заприметив его. Существо благодарно затрубило и приглашающе открыло большую пасть. Стрелок попятился, непрерывно икая. Пасть захлопнулась, складки на башке сдвинулись, и в глазах твари полыхнуло недовольство. Таким отвратительным поведением будущего завтрака. Она заворочилась.